Глава 43. На город опустились сумерки. Из нашего коттеджа я смотрю через окно на улицу. Рафаэль где-то там, и я так хочу, чтобы его не поймали. Мое сердце учащенно бьется. Я снова проверяю свои ножи. Один в сапоге, другой в потайных ножнах в рукаве. Третий пристегнут за спиной. Я наточила их накануне миссии, хотя они и так достаточно острые. Тем не менее, этот ритуал успокаивает. Значит, я превратилась в того, кто успокаивает себя заточкой лезвий. Ния полугодовой давности, работающая в книжном магазине, была бы встревожена такой трансформацией. Особняк Карадока с высокой оградой загораживает маленький соседний коттедж, очень похожий на наш, такой, который легко не заметить рядом с роскошным особняком. Только в отличие от нашего, маленький коттедж на той стороне улицы сейчас охвачен пламенем. Огненные языки поднимаются по стенам, алые и оранжевые отблески танцуют в сумерках. Искусная работа Рафаэля. Стоящий на посту у ворот особняка седой лис наконец замечает клубы дыма. «Пожар! Пожар!» — вопит он на фейре и мчится к дому. Я смотрю на дым за окном, который сгущается в тяжелое черное облако. Даже внутри коттеджа, даже на таком расстоянии глаза начинают слезиться. В этом маленьком городке нет ни пожарной части, ни пожарного гидранта. На улице вот-вот начнется столпотворение. Воздух оглашается новыми криками. Вот и мой звездный час. Я выхожу на улицу и щурюсь от дыма, застилающего глаза. Легкий ветерок покрывает кожу слоем пепла. Все по плану. Улица заполняется людьми. Они мчатся с ведрами с водой, чтобы потушить пламя. Седой лис выбегает из ворот с огнетушителем, который в руках такого верзилы, да еще на фоне свирепого пламени, смотрится комично. Я искренне впечатлена, что Рафаэль сумел так быстро разжечь такой сильный огонь. Кто-то приволок и оставил на дороге стопку больших жестяных пожарных ведер. Я беру одно, несу в коттедж, наполняю водой из раковины и снова выхожу наружу. Тяжесть оттягивает руку. Я пересекаю улицу, ставлю ведро перед румяными щеками и кричу ему, чтобы помог, пока весь район не выгорел дотла. Он сердито смотрит на меня, не желая оставлять пост. Я протягиваю ему ведро, спотыкаюсь, ведро чуть не выпадает из рук. Я тяжело дышу и смотрю прямо на охранника. «Помогите хотя бы донести!» — кричу я. «Оно слишком тяжелое!» «Ладно!» Он делает шаг вперед, тоже берется за ручку ведра, и мы направляемся к месту пожара. Краем глаза я замечаю, как Рафаэль крадется за спиной, словно тень в ночи. Я отпускаю ведро, румяные щеки спотыкаются от тяжести. Рафаэль сзади бьет охранника по голове рукоятью меча. Тот падает. Рафаэль прячет оружие в ножны. Мы хватаем бесчувственное тело и тащим в ворота. В темноте и суматохе никто ничего не замечает. Оказавшись во дворе особняка, мы затаскиваем охранника в темный уголок между кустами роз и высокой каменной стеной. «А если он очнется?» — шепчу я. «Мы надолго не задержимся», — отвечает Рафаэль. Бросаемся к входной двери. Подойдя ближе, я чувствую невидимую защиту, отталкивающую нас. Но эта магия совсем не такая, как у завесы. Я не слышу жужжания, не чувствую переплетения энергии. Есть только слабое ощущение, что какая-то сила омывает меня, и по коже бегут мурашки. «Можешь разрушить это?» — спрашивает Рафаэль. Адреналин бурлит в венах, Попробую. Я концентрируюсь, призываю силу стражи и пытаюсь вызвать в голове образ этой защиты, но с трудом представляю ее размеры. Мне некуда направить силу. Я швыряю ее наугад, словно на ощупь пробираюсь в темной комнате в поисках хоть чего-нибудь, чего угодно. Но для моей магии ничего не находится. Я качаю головой. Не получается. Не чувствую ни формы, ни цвета, ни звука. Только пустоту. Рафаэль хмурится. По его лицу пробегает тень беспокойства. Если уж я не могу, то и другие агенты тоже. Маги завесы слишком хорошо защищены. А время на исходе. Ния. Рафаэль хватает меня за руку и тянет за каменную колонну. Я выглядываю из тени. Седой лис хмуро и растерянно стоит перед воротами. Он заметил исчезновение напарника. «Жди здесь», — приказывает Рафаэль мне на ухо. «Я с ним разберусь». Я хватаю его за руку и оттаскиваю назад. «Что такое?» — шепчет он. «Может, он знает, как снять защиту? Дай-ка проверю». Поколебавшись, Рафаэль кивает. Я жду, пока охранник отвернется. Оглядываю улицу и приближаюсь к нему из темноты. Из-за густого дыма и суеты за воротами он не видит и не слышит, как я оказываюсь совсем рядом. Я сосредотачиваюсь на телепатии, позволяя ее силе распространиться по телу. Прячусь за стеной и осторожно высовываю руку из ворот. Кончиками пальцев легко касаюсь спины седого лиса и погружаюсь в его сознание. В первую очередь он беспокоится о своем друге, отеле. Он тоже ушел помогать тушить пожар, но он обещал ждать у ворот. А если огонь доберется до особняка? Возможно, придется эвакуировать Карадока. Но где же отель? Стиснув зубы, я продираюсь глубже, пытаясь найти хоть что-нибудь о защите. Как можно пройти через нее? Ответ там, прямо под поверхностью его мечущихся мыслей. Защиту легко преодолеть, если у вас есть пропуск в особняк. Потом вы просто дотрагиваетесь до двери, произносите заклинание, и дверь открывается. Мне и Рафаэлю это не поможет. Пропуска у нас нет. Седой лис чувствует мой палец на спине и оборачивается. Я отдергиваю руку, быстро отступая в тень. Он открывает ворота и делает шаг внутрь. Время движется со скоростью улитки. Если он посмотрит направо, то увидит меня. В моей голове возникает отчаянная идея. Шагнув вперед, я снова прикасаюсь к седому лису, но одновременно призываю обе силы, фиолетовую и красную. Магия стражи и телепатии сливаются в одну силу, мощную, пульсирующую, малинового цвета. Я вторгаюсь в сознание охранника, разрушив его ментальную защиту. Он чувствует вторжение. Его тело обмирает, хотя разум пытается высвободиться. Но я повсюду. В его мыслях, эмоциях, воспоминаниях. Его переполняет страх из-за пожара, и этот хаос, и пропавший друг. Я нашептываю предательскую мысль. Просто открой входную дверь особняка. Тогда ты будешь в безопасности. Его глаза обегают сад в поисках того, кто прикасается к нему, вызывает боль в голове. Нет, не смотри по сторонам, иначе смерть. Я слышу стук его испуганного сердца, чувствую его сбивчивое дыхание. Иди к двери особняка, зайди внутрь, и все будет хорошо. Пошатываясь, охранник плетется вперед. Я следую по пятам, по-прежнему прикасаясь к нему, пока он ковыляет к входной двери. Я не даю ему отстраниться, поддерживая телепатическую связь между нами и шепча что-то ободряющее. «Да, еще несколько шагов. Открой дверь, и тогда все будет хорошо». Он прикасается к двери и бормочет заклинание. Шум стихает. Я выдыхаю и отстраняюсь. Не успевает седой лис прийти в себя, как Рафаэль с размаху опускает рукоять меча на его череп. Как всегда, после применения магии стража, меня знобит и тошнит. В глазах двоится. Рафаэль обнимает меня за талию и ведет в особняк искать Карадока.